Бомба на концерте. В декабре 1996 мы с симфониеттой были приглашены играть на открытии выставки, посвященной Екатерине и искусству ее времени. Выставку устроили в Новой Церкви, в самом центре Амстердама, рядом с Королевским дворцом. Церковь была полна. Все ожидали королеву и принца Вильгельма Александра. В сопровождении высоких персон двора они заняли место в первом ряду, рядом с импровизированной сценой. Вечер открыл директор Эрмитажа Михаил Петровский. Затем слово взял устроитель выставки с голландской стороны Эрнст ван Фейен. После официального открытия настал наш черед. Оркестр вышел на сцену, и концерт начался. Играли мы, конечно, серенаду Чайковского. В конце первой части я заметил, что Эрнст во время игры подошел к королеве и, склоняясь к ней, что-то тихо сказал. Не дожидаясь окончания музыки, он поднялся на сцену и обратился к присутствующим с просьбой немедленно, но без паники, покинуть церковь. В полицию поступил анонимный звонок с предупреждением о заложенной бомбе. В церкви находилось около 1000 человек. Вслед за королевой, принцем и гостями покинули церковь и мы. На улице было довольно холодно, все же декабрь. По просьбе Беатрикс открыли вход во дворец и всех пригласили внутрь. Как-то получилось, что весь оркестр с инструментами в руках уже находился в обширной галерее, ведущей в первый зал дворца. Когда гости стали заходить внутрь, мои ребята неожиданно начали играть вальс из серенады, причем стоя и без нот. Это имело бурный успех, и все приглашенные под звуки Чайковского вошли в ярко освещенный парадный зал. Принесли несколько десятков стульев. Беатрикс с наиболее важными гостями образовали, так сказать, амфитеатр. Вокруг столпились остальные приглашенные. Я обратился к королеве и сказал, что мы начнем концерт сначала. Ответом была восторженная реакция всех присутствовавших. Мы сыграли серенаду, а потом еще несколько мелких пьес. Тем временем появилось вино, бокалы, и обстановка совершенно разрядилась. Около 2 часов полиция с собаками прочесывала всю огромную церковь. В это время музыканты симфониетты продолжали развлекать благодарную публику. Играли рождественские мелодии, вальсы и даже легкую салонную музыку. Бомбу не обнаружили. Тревога оказалась ложной, и все возвратились в церковь осмотреть экспонаты выставки. На следующий день я получил официальное письмо за подписью барона фан Хазервауде, капитан-лейтенанта и адъютанта Ее Величества, следующего содержания. Ее Величество Королева просила меня передать вам ее благодарность за неожиданный концерт в Королевском дворце в понедельник 16 декабря. Ваша спонтанная акция «Импровизация» буквально спасли этот вечер для всех приглашенных, которые должны были покинуть новую церковь в результате тревоги по поводу заложенной там бомбы. Я буду очень признателен, если вы передадите эту благодарность всем музыкантам оркестра, которые внесли свой вклад в то, чтобы создать хорошую атмосферу во дворце. Эрнст ван Фейен также прислал нам письмо. Он писал: «Моя благодарность тебе безгранична. С разных сторон я получил восторженные реакции от публики, бывшей во дворце. Также и рождественские мелодии были как нельзя более кстати. К письму я прилагаю бесплатные билеты для посещения выставки всем музыкантам оркестра и членам их семей. Да здравствует великая Беатрикс, да здравствует новая симфония». Чем вам запомнился приезд симфониетты в СССР в 1991 году? Эти гастроли организовывал еще Госконцерт. Я специально приезжал в Москву о них договариваться. со мной была импресарио из Голландии Ирена Витмер. Директором госконцерта служил тогда товарищ Панченко. Госконцерт был в принципе таким же, как в старые времена, хотя сам факт, что меня, эмигранта, там принимали с почетом и поили чаем со вкусным печеньем, о чем-то говорил. Помню, что параллельно они обсуждали реконструкцию здания с какой-то турецкой фирмой. Те только начали просачиваться в Москву. В госконцерте отнеслись к идее приезда симфонетты заинтересованно и по-деловому. И мы договорились о гастролях в апреле 1991 года. Я также говорил с Рождественским, Вепринцевым и Бунеевой по поводу нашего приезда в Полоцк. Там как раз в апреле проходил их фестиваль, в котором мы и приняли участие. Из Полоцка поехали в Москву на два концерта в БЗК и зале Чайковского, затем в Ленинград на два концерта, оттуда в Вильнюс и Каунас, а следом полетели на один концерт в Тбилиси. Там 2 мая и закончили наши гастроли. Вернулись в Москву и улетели в Амстердам. 9 концертов за короткий срок. Накануне поездки у меня все же было чувство некоего злорадства. Вот, меня вынудили уехать, лишили гражданства, а теперь я приезжаю с собственным оркестром, уже будучи голландским гражданином. Но я быстро понял, что чувство это довольно мелкое, и что мстить мне никому не хочется. И, выйдя на сцену БЗК, признаюсь, особого трепета не испытал. Но вообще поездка была весьма памятной. В Полоцке оказалось очень приятно. С нами была Клэр, моя жена. Она тогда играла в симфониетте. И мы с ней в Полоцке жили в совершенно советской гостинице, но в обкомовском номере. У нас было 3 комнаты, большой холл. У меня даже фотографии сохранились. Их делал замечательный фотограф Марко Боркхреве, который с нами ездил. Он очень известен в Голландии. Делал книги и к юбилею концерт Гебау, и к 10-летию симфониетты. В гостиной у нас стоял книжный шкаф с сочинениями классиков марксизма. Вот тут я позлорадствовал. В следующий раз в обкомовской гостинице я жил в Свердловске, куда меня попросила приехать голландская вдова Кондрашина Нолда. Там проходил фестиваль его памяти. Солисткой в 14-й симфонии Шостаковича у меня была Маквала Касрашвили, народная артистка СССР, лауреат всевозможных премий. И когда я вечером блаженствовал в роскошных обкомовских апартаментах, раздался телефонный звонок. Звонила Маквала, которая приехала из Москвы поездом и была администратором филармонии доставлена в вокзальную гостиницу. А я ее хорошо помнил по советским временам. Там, если ты ложился в кровать, ноги твои почти высовывались в коридор. Она слезно молила меня помочь. И вот я, эмигрант, потерявший в 1981 году все права, и, так сказать, отказавшийся за большие деньги от советского гражданства, хлопочу за народную артистку СССР. И ее переводят в обкомовский дворец. Правда, в тот момент он уже как бы перестал быть таковым. Итак, во время гастролей симфонетты я находился в несколько взбудораженном состоянии, потому что мне все время хотелось ребятам из оркестра что-то показать, объяснить, и все неудобства я воспринимал куда острее, чем они сами. В Полоцке я им устроил экскурсию на пивной завод. Это было потрясающе. Ужасно замусоренная территория, и при этом нас принимали в VIP-зале за огромным лакированным столом, на котором стояла батарея пивной продукции. Оркестранты смотрели на это как на спектакль, а я то и дело нервничал. В Петербурге мы заранее договорились о том, что 2 продюсера из Голландии, владельцы маленькой фирмы, на которой тогда вышли наши первые CD, приедут с аппаратурой и запишут репетиции и 2 концерта. Наша импресарио заранее договорилась с Ленинградской филармонией о том, что голландцев встретят и привезут в зал вместе со всей амуницией. Они должны были прилететь с тяжелым багажом в тот же день, когда мы прибывали из Москвы. В гостинице мы их не нашли, их никто не встретил. Таможня долго их мурыжила, не хотела пропускать аппаратуру, в лучших советских традициях. Потом это все же удалось уладить. В конце дня они, наконец, появились в отеле. Наутро у нас репетиция в Большом зале филармонии. Нужно привезти и установить аппаратуру. Но когда Ирена стала узнавать, как это сделать, то ей, во-первых, сказали, что в красной гостиной устанавливать аппаратуру нельзя, можно повредить античную мебель. И, во-вторых, потребовали по $1000 за запись каждой репетиции и каждого концерта. Итого 4000. Хотя до тех пор никакого разговора об этом не было. Ирена с Аннеке Хогенштейн, Аннеке тогда была директором оркестра, впали в панику. Этой советской специфики они, конечно, не могли знать. Меня же немало удивило то, как быстро перестроились в Ленинграде на коммерческий лад. Тогда я попросил их не нервничать и отправил в валютный магазин при гостинице купить две бутылки хорошего виски. Они очень удивились, но виски купили, и мы поехали на репетицию в филармонию. Я сказал, чтобы аппаратуру тоже погрузили в автобус, хотя мои два голландца не поняли, как же можно ее брать, если у нас такие проблемы. Приезжаем мы в филармонию. У меня в каждой руке по красивому пакету. А в 1991 году даже пакет имел большое значение, не говоря уже о содержимом. Филармонию я знал как свои 5 пальцев и сразу отправился на 2-й этаж в дирекцию. Директором зала тогда был сын Солертинского Дмитрий Иванович. Я иду к нему, знакомлюсь. Он меня приглашает садиться. Огромный кабинет, окно с видом на Европейскую и Русский музей. Я посмотрел на него внимательно. Сразу понял, что он любитель выпить. Наследственность. И спросил: «Дмитрий Иванович, у вас дверь закрывается?» Он очень удивился. «Да, закрывается. А что?» Я подошел к двери, запер ее и спрашиваю: «А пара стаканов у вас найдется?» Он удивился уже чуть меньше, но еще не понимал, как себя вести. И тут я достаю бутылку и ставлю на стол. 2-й пакет вручаю ему в руки и говорю: «Это вам на память». Затем, нагло глядя в глаза, говорю: «Дмитрий Иванович, многое повидал директорских кабинетов во всем мире, но такого вида из окна нет нигде. Мы выпили по стакану виски, начали разговаривать. Я налил еще и напомнил о том, что мы вообще-то договаривались о записи, а тут такое безобразие, деньги требуют». Через полчаса я вышел из его кабинета. Аппаратуру тут же установили в красной гостиной, без всяких долларов. Античная мебель не возражала. И при этом проявили всяческую предупредительность. И что я мог ответить моим дамам на вопрос, как это получилось? Читать лекцию по истории России? А в 1991 году было как раз 10 лет с моего отъезда. И в такой ситуации я испытал истинное чувство глубокого удовлетворения, потому что попал в свою сферу, где чувствовал себя как рыба в воде и где все мне было ясно. Таким образом, мы сыграли 2 концерта в Ленинградской филармонии. Их запись вышла на 2-м CD. Симфония Гайдна «Курица», базельский концерт Стравинского, камерная симфония Шостаковича, 10-й квартет, 5-я симфония Шуберта, «Сюита Яначика» и «Бесы». Также с нами был виолончелист Аннер Белсма. Он играл концерт Гайдна и вариации на тему Гайдна «Смерть – это долгий сон» Денисова. На обложке этого двойника отличная фотография симфониетты. На ней мы все еще молодые и веселые. Особенно я был молодой. Мне как раз исполнилось 60. Из Петербурга уехали в Вильнюс, где все было достаточно напряженно. потому что совсем незадолго до нашего приезда там произошли известные события. Мы ходили по городу, натыкались на баррикады, украшенные цветами, и это все воспринималось весьма остро. Из Вильнюса мы полетели на последний концерт в Тбилиси, причем он оставался до последнего момента под вопросом, потому что буквально накануне в Тбилиси случилось крупное землетрясение. И вот это было действительно очень волнующе, потому что Тбилиси – одно из моих любимейших мест на свете. У меня там масса друзей, многие из которых встречали нас прямо у трапа самолета. Невооруженным глазом было заметно, что там наступали тяжелые и смутные времена. Это ощущалось во всем. На концерте во время камерной симфонии Шостаковича наш фотограф сделал замечательный кадр из-за кулис. За пультом стою я, а у меня за спиной немного расплывчато вся публика, среди которой я знал каждого второго. Когда мы вернулись в Голландию, то в течение пары недель напряжение не спадало. Все очень устали. Гастроли длились слишком долго. Ездили в СССР сразу после Америки. Но потом произошло важное событие. Наш первый диск получил одну из самых престижных премий в Европе – «Эдисон». Мы играли на церемонии вручения. В тот год вместе с нами премию получили многие известные музыканты. Вскоре после этого мы записали диск сочинений Денисова. Мне кажется, что это хороший диск, серьезный, по духу истинно денисовской. Денисов был очень доволен этим диском. Да, правда. Вообще странно. Вроде бы Денисов фигура очень значительная, все его знали. Булес и Ноно с ним дружили. А, собственно, музыка его не слишком известна и с трудом находит публику. Лично мне кажется, что его сочинения больше для исполнителей, чем для слушателей. По крайней мере, круг этих слушателей достаточно узок. Со Шнитке произошло другое. Его произведения, вроде «Кончерто Гроссо номер один», стали, так сказать, шлягерами и получили шумный успех. Кроме того, у Альфреда на Западе был гениальный пропагандист – Гидон Кремер. А с сочинениями Денисова такого не произошло. Я был бы рад сделать где-нибудь программу из его сочинений. Сейчас меня не интересуют престижные концерты и большие заработки. Главное, чтобы меня интересовала музыка, чтобы это было место, куда мне хочется приехать, чтобы оркестр действительно был мотивирован. Недавно меня звали в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес. Туда я съездил бы с удовольствием. И в сектор Газа тоже съездил бы, как Баренбойм. А уж тем более был бы рад поиграть Денисова. Я был хорошо знаком с его бывшей женой Галей, а его свояченица Наташа Григорьева была концертмейстером в моем московском оркестре, и мы еще в 1964 году играли камерную симфонию Эдика в Октябрьском зале. Боюсь только, что в секторе Газа для его музыки время еще не пришло.